Дорогие радиослушатели, сегодня вечером мы продолжаем беседу о символе веры. В прошлой беседе, ссылаясь на первый член символа, веруя в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, мы старались ответить на вопрос, имеем ли мы достаточно оснований думать, что существует Бог. Мы уже с вами рассмотрели три доказательства – космологическое, телеологическое и антропологическое. Сегодня обратим наше внимание на другие доказательства. Онтологическое доказательство. Это доказательство утверждает существование Бога на основании абстрактных и неизбежных идей человеческого ума. Оно имеет три формы. Первая – Самуила Кларка, вторая – Декарта и третья – Ансельма. Доказательство Ансельма превосходнее других. Оно имеет три части. Первое. По определению Бог – существо, которое больше нельзя представить или вообразить. Второе. Идея, существующая в уме, не может быть настолько великой, как идея, существующая на факте. И третье. Поэтому о Боге должно думать, как о необходимо существующем. Подумаем о истине второй части этого доказательства, доказательство почти неопровержимое. К этому доказательству Декарт добавляет другое. Бог бесконечный и совершенный. Человек ограниченный и несовершенный. Теперь ограниченное и несовершенное существо не может само по себе представить бесконечное и совершенное. Поэтому идея бесконечного и совершенного существа не могла произойти в уме человека, но должна быть помещенной в нем самим Богом. Как Головей выразил это? Человеческое познание Бога причитывается самому Богу. Он является достойной причиной идеи о себе человеке. Доказательства на основании всеобщей веры в существование Бога. Римляне это называли «consensus gentium» – общее согласие всех людей. «Бога не видел никто никогда», сказано в Евангелии Иоанна в 1 главе 18 стихе. Однако вера в Бога существует у всех людей. Еще древний греческий писатель, историк Плутарх, который много путешествовал и много видел разных стран и народов, писал: «Обойдите вы всю землю, вы увидите много во всем различий. Вы увидите селения, где нет никаких законов. Увидите людей, которые не знают, что такое деньги. Встретите города без укреплений. Целые племена, не имеющие жилиц, но нигде вы не найдете страны или народа, среди которых не строились бы алтари и жертвенники, где не сжигались бы жертвы и не возносились бы молитвы к небу». Везде человек верит в существование высшего существа или существ, перед кем или перед кеми он морально ответственный. Это вера. Может быть грубо, даже причудливо выражено или проявлено, но реальность факта не аннулируется такой грубостью, как существование отца не аннулируется грубым старанием ребенка нарисовать его образ. На чем основана эта всеобщая вера людей в Бога? Эта вера не пришла из внешних источников. Она не результат разума и доказательства. Многие верующие в Бога не имели времени для рассуждения о доказательствах этого вопроса. Вера в Бога не результат логических выводов. Эта всеобщая вера в существование Бога происходит изнутри человека. Все показания указывают на удивительный факт, что это всеобщая вера существования Бога врождена в человека. доказательство на основании истории. Это доказательство основано на утверждении, что история целесообразна, как и этот мир, и что целесообразность необходимо подразумевает господствующий разум. Говоря в широком значении, имеется три взгляда на историю. Первый взгляд стоиков, что история круглая. Стоики верили, что в конце Великого года, когда Солнце и Луна и пять планет вернутся на свои позиции в отношении друг к другу, с которых они начали вращение, произойдет большой пожар, и все сгорит. После того, когда мир снова родится, все будет происходить опять точно и совершенно таким же образом. И это возобновление Вселенной неоднократное, а будет повторяться постоянно без конца. На основании этого взгляда история – бесконечное повторение себя. Второй взгляд заключается в том, что история без плана, без смысла, слепая, случайная. Многие говорят и верят этому. Третий взгляд – эта история является открытием плана. И ее руководит управляющая рука и управляющий разум. И.А. Фрауд написал: «Один урок, и один урок только история может повторить с определенностью, что мир построен как-то на моральных основаниях, что в конце концов все будет хорошо с добрым и в конце концов худо со злым». Это, конечно, библейский взгляд истории. Библия видит историю Израиля как ничто иное, как результат прямого плана и действия Божия. Если история – арена цели, тогда история – арена Бога. Последнее доказательство основано на опыте или переживании. Опыт или переживание может быть трех родов. Первый. Некоторые люди в одно или другое время, может быть, во тьме, на одинокой горной скале или в лесу, или на открытой дороге, имели странное чувство чего-то иного, которое буквально поднимает волосы на голове. Это чувство известно как чувство силы какой-то другой, нечеловеческой. Второе. Некоторые в разные времена своей жизни были совершенно уверены, что Бог говорил им, руководил и утешал. Они, смотря на прошлое, уверены, что видели наставляющую руку Божию. Третье. Для некоторых святых и мистиков присутствие Бога – самое реальное в мире, и они ежедневно живут в общении с Богом. В этом смысле доказательство, основанное на опыте, или переживание самое сильное и веское из всех доказательств. Итак, дорогие слушатели, мы рассмотрели доказательства существования Бога, основанные на рассмотрении Вселенной, в которой мы живем, а также на основании выводов человеческого разума. Но какого Бога эти доказательства нам представляют? Предположим, что мы не имеем христианского откровения и должны положиться только на наш разум. Что смогли бы сказать о Боге? Первое. Мы сказали бы, что Бог есть Бог закона и порядка. Второе. Мы сказали бы, что Бог есть Бог великой силы. Третье. Мы сказали бы, что хотя Бог велик и силен, Он есть Богом малейшей детали и точности. Да, дорогие, мы имеем великого и чудного Бога-Творца. Да благословит вас Господь. Аминь.